Только закурили в рукав, пряча бычок в глубине бушлата, как он бросил: «Енах, замри!» И выпрыгнул за угол сарая, куда-то намотав ремень автомата на запястье. Тут выстрелы. И он уже ползет обратно с распоротым животом, кишки волокутся в соломе, в говне. Там и умер. Я сижу рядом и вижу, как кровь смешивается с лужей воды под ним. И еще небо запомнилось с перистыми облаками на закате. Ребристое. Вопрос. Что вы испытали после того, что он вам сделал? Ответ. Серый хороший. Без него там было бы совсем худо. Там все в конец озверели, а он держался. Один раз после боя нам попался раненый, а мы до этого насмотрелись на то, что они с нашими ранеными сделали. В первый раз тогда увидел. Двое ребят глаза выкололи, уши отрезаны, все суставы в обратную сторону вывернуты. Мы обозлились, привязали его к БТРу и потаскали по засохшей глине всласть. Потом бросили на пустыре, хотели оставить его подыхать на солнце. А Серый подошел и пристрелил. Пожалел. Все недовольны были, но против Серого ничего не скажешь. А умер глупо, хотя по-умному не умирают. Один раз я выстрелил из мухи и неудачно развернулся. Струя выхлопа ударила Серому прямо в ухо. Он скатился под откос, зажал пальцами нос, стал продувать уши, сглатывать. Думал, убьет меня. Он ничего, выругался только. Серый мне там на войне как братом стал. И жратву делили зимой и ночью, в один ковер завертывались. То прямо на улице спишь, то на роскошной кровати, не раздеваясь в наших перемазанных бушлатах. Жалко Серого. А когда пили, он всегда опрокинет в рот и прислушивается к себе. Говорит: «Ух ты, как бог косичком по жилочкам». Уже столько времени прошло, а я тут ночью вдруг проснулся, потому что показалось, будто он шлепает по животу резинкой трусов. Просыпаюсь, спрашиваю темноту: «Серый, ты что ли?» Вопрос. «Все или еще что-то?» Ответ. «Везде надписи на стенах, на разрушенных домах. Русские свиньи». Вопрос. «Вы убивали мирных жителей?» Ответ. «Это они днем мирные, на базаре, а ночью с гранатометом охотятся за машинами с ранеными. Мы поймали гранатометчика, который стрелял по ребятам из нашей роты. Прикрутили его проволокой к гранатомету.